пришел к ней на работу завкафедра истории, бывший однокурсник, очень трудный человек, и сказал ей с порога: «Знай, через мой труп я твоего необразованного оболтуса близко к науке не пущу». Я терпел, пока он учился. Ну ладно, думаю, не впервой учим неизвестно кого. Тут же, хоть известно кого. Но ты что намыслила? Защиту? Это при его-то знаниях. Вот тут я лягу на рельсы. Тамара Федоровна рассмеялась. Ты, Сань, сядь. Кричишь на меня через весь кабинет? В нем знаешь сколько метров? 48. Охрипнешь. Сяду, — сказал однокурсник. Сроду в таких хоромах не сидел. Ну-ну, — снова засмеялась Тамара Федоровна. У вашего ректора не менее. Я ж не про пространство, Тома. Пространство я всякое видел. От камеры до безбрежной тайги. Забудь, — великодушно сказала Тамара Федоровна. Забудь, Саня. Сразу жизнь легче станет. А зачем мне легче? Мне не надо. Мне как раз нужен груз, весь без остатка, мой. Кто я без него? Ты, Саня, все. Доктор наук, завкафедрой, книжки печешь, как пироги. Даже за границей тебя чтит. А ты говоришь, кто? Что тебе еще не так? Все. Дерзко сказал он, все, потому что я делаю пятую часть того, что должен и что могу. Ты ведь мне все время в горло палки вставляешь, чтоб я лишнего не сделал. — Я? — возмутилась Тамара Федоровна. — Конечно, ты. Ты для меня, Тома, олицетворение. А помнишь по литературе, что это такое? Ты, Тома, всюду. Ты как бог, и нет тебя, и всюду ты есть. Была б моя воля, я б тебя снял. Мне б понять, за что ты меня так. Устала, сказала Тамара Федоровна. Я тебе, кроме хорошего, разное у нас хорошее. Знаешь, что русскому здорово, то немцу смерть. Это я немец? Ну, пусть я. Это все равно. Ты помнишь, как меня с третьего курса выгнали за то, что я выпустил газету, несогласованную с начальством? Но ведь ты там такое натворил. А чего я натворил? Сейчас все газеты про это, про самостоятельность мыслей и поступков, про то, что... Революция — это только начало, роды. А если не растить дитя правильно, он же скотиной может вырасти. Ну что, я был неправ. И мы правильно растили дитя. По совести, по нравственности. Что, мы учили его языку и культуре во всем объеме, а не при помощи разнообразных цитатников? Это дитя, между прочим, выиграло войну, — гордо сказала Тамара Федоровна. Дитя могло до нее не дойти, до войны, Тома. Могло. Ну да, конечно, фашизма не было, и его могло не быть, Тома. Фу, — возмутилась она, — совершенно некорректный разговор. Могло, не могло, было же. Это верно. Но я был молод, запальчив. Почему я не мог вслух поговорить о том, что рвало мне сердце? Ну почему надо было мне крутить руки? Ну неужели ты не понимаешь, что если 250 миллионов начнут вслух кричать каждый о своем, мы тут же погибнем? Неговоримое, Тома, но думаемое разрушает еще больше, изнутри. Это я изучал специально. Хочешь, принесу тебе выкладки? Свобода слова, Тома, это не просто демократическое завоевание. Это условие человеческого здоровья, условие выживания вида. Кого теперь чем сдержишь? Говорят, что хотят. Тома, слава Богу! А посему я, твоего Виктора, буду блокировать всеми возможными средствами. С логикой у тебя плохо. Где поп, где приход. Но спасибо, что предупредил. Будешь искать другую кафедру? Буду, Саня. Буду. Он у меня один. Вас-то больно много на душу населения. Вот так нахамил и ушел. Ей же пришлось связываться с соседним городом, с тамошним институтом. Договорилась, что кандидатский экзамен по истории Виктор сдаст там. И вот сейчас, именно в эти дни, вопрос уточняется в деталях, чтобы не случилось непредвиденного. Саню же, однокурсника, отправили в круиз вокруг Европы. Надо обязательно успеть с экзаменом, пока он ошалело пялится на адриатические земли и покупает джинсы своим бабам. Тут каждый день в счет. Пришла Ольга с подносом. «Я пойду к столу». «К столу!» — сказала Тамара Федоровна, опуская с кровати ноги. Она уже хотела встать на них, но вся покрылась испариной. Не поддалась, все-таки встала и рухнула.